толпе присутствовал также какой-то особенный взгляд, направленный на него. Он не мог его поймать, но чувствовал явственно. В глубине зала он увидел стоящего на подоконнике сына. Антон был в костюме с галстуком, и рядом с ним стояла какая-то девушка. Он обнимал ее за плечи, а она просто сверкала красотой. Взгляд, особенный взгляд, продолжал чувствоваться, и Лучников никак не мог понять, откуда он на него направлен, пока вдруг не заметил в дверях женщину в черном свитере с белым отложным воротничком, волосы ее были стянуты в пучок на затылке, глаза спрятаны за дымчатым стеклом массивных очков. Вот откуда шел к нему этот особенный взгляд, из-за этих дымчатых стекол. Кто она? Он не успел сосредоточиться. Вре-премьер передал ему кубок, медаль и чек, заключенный в рамку кожаной папки. Аплодисменты. Прикосновение мягкой щеки Кублицкого пеотуха. С кубком в руке он шагнул к микрофону. «Милости дара не дари», — начал он и, еле заметно улыбнувшись, завершил обращение по-советски. «Дорогие товарищи, я уже говорил, что считаю подлинным победителем гонки своего погибшего друга, графа Владимира Новосильцева. Участие ветеранов в антикорале – это его идея. Я всегда преклонялся перед его спортивными качествами. Меня всегда восхищала его верность идеалам нашей молодости. Это был человек чести и мечты, настоящий русский рыцарь. Бросить вызов гениальным гонщикам современности, таким как Билли Хант и Конт Портаго, нашей островной талантливой молодежи, это был великий риск. Однако Новосильцев предложил пойти на него для того, чтобы граждане острова смогли именно в этот день прочесть на бортах наших машин аббревиатуру основанного нами нового русского политического клуба «Союза общей судьбы». Я надеялся, что именно граф Новосильцев объявит о создании нового клуба на этом торжественном акте. Этого не свершилось. И сейчас я беру эту миссию на себя. СОС не является политической партией, ибо призывает в свои союзники всех граждан по всему политическому спектру. Основная идея Союза – ощущение общности с нашей исторической родиной, стремление выйти из островной эйфорической изоляции и присоединиться к великому духовному процессу человечества, в котором той стране, которую мы с детства называем Россией и которая именуется Союзом Советских Социалистических Республик, уготована особая роль. Мы призываем к размышлению и дискуссии, и в конечном историческом смысле к воссоединению с Россией, то есть к дерзновенной и благородной попытке разделить судьбу 250 миллионов наших братьев, которые десятилетия за десятилетием сквозь мрак бесконечных страданий и проблески волшебного торжества осуществляют неповторимую нравственную и мистическую миссию России и народов, идущих с ней рядом. Кто знает, быть может, Крым и будет электронным зажиганием для русского мотора на мировой античной трассе. В этот торжественный и столь любимый нашим населением день я счастлив сообщить о возникновении на островной части нашей страны Союза общей судьбы и о намерении нашего Союза участвовать в очередных выборах во Временную Государственную Думу. Мы не будем выставлять своих собственных кандидатов, но мы будем поддерживать тех кандидатов от разных партий, которые разделяют нашу историческую философию. Народ острова должен сделать выбор, и выбор этот будет не слепым, но сознательным. Публикации «Курьера» и других сочувствующих СОСу органов печати дают правдивую картину нынешней жизни в Советском Союзе. От вас ничего не утаивают. В этом я могу поручиться своей честью. Выбор общей судьбы обернется для нас всех жертвой. О масштабах жертвы мы можем только догадываться. Что касается самого выбора, то он формулирует с нами как сытое прозябание на задворках человечества или участие в мессианском пути России, а следовательно, в духовном процессе нашего времени. Вы знаете меня. Вы знали нашего героя графа Новосильцева. Вы знаете летчика Чернока, промышленника Мешкова, профессора Фофанова, дипломатов Собашникова и Беклемишева. Мы призываем вас присоединиться к союзу общей судьбы, голосовать за людей, верных этой идее. Сейчас я говорю «СОС». Господи, укрепи. Лучников поставил кубок на стол. Зал в этой паузе будто взорвался. Кто бы мог подумать, что собравшиеся здесь сливки общества поднимут такую бурю? Аплодисменты, свист, восторженные крики и ругательства не обошлось даже без кошачьего мяуканья. Он поднял руку, и сразу все стихло. «Власть идола уже действует», — подумал он перед тем, как заключить свое выступление сердечной благодарностью в адрес организаторов ралли и правительства, фирм и спортивных союзов, дружеским приветом к иностранным участникам и гостям, а также и восхищением в адрес прелестных дам, почтивших нас сегодня своим присутствием. Он не просчитался. Камеры тут же обратились к дамам. Сначала пропанорамировали все блестящее общество, а потом выделили крупешникам мадам Татьяну Лунину, Марго Фицджеральд и Лючию Кларк. Последняя, разумеется, помахала телеобожателям ладошкой и крякнула в микрофончик «Hello, SOS!». И в этом Лучников нисколько не сомневался. Никогда волшебная Лючия не упустит возможности выскочить на гребешок событий. Сенсация разразилась. СОС идет на выборы в Думу. Растерянный вре-премьер Кублицкий Пиотух, спотыкаясь на каждом слове, завершил процедуру награждения. Билли Хант дьявольски злился. Ему, видно, далеко не все перевели, но он понял, что речь идет вовсе не об автомобилях, что он вовлечен в какое-то дурацкое неавтомобильное дело. Замкнутое лицо отца, посвистывающий в два пальца Антошка, хохочущая и посвистывающая вслед за ним золотая девушка, ба, да это одна из тех, кто гостили весной в Каховке. Маэтофа попытался что-то сказать о движении Яки, однако опыт для таких дел не у него, да и у самого движения явно не хватало. Он то и дело сбивался с нового языка на татарский, русский и английский. Получалась какая-то абракадабра, почти все смеялись. Надменное и безучастное лицо Татьяны всем своим видом показывает, что она здесь чужой человек. Сосредоточенное перешептывание сотрудников советского ИПИ, Марлен с любопытством, разглядывающий возбужденную толпу. Особый взгляд из-за дымчатых очков не оставлял Лучникова и тогда, когда он направился на юго-западную лужайку давать пресс-конференцию. Он успел разглядеть даму в черном свитерке и белых брюках. Довольно стройная фигурка, но принадлежит явной американской зануде, какая-нибудь молодая профессорша-русистка. Он спросил Брука, не знает ли тот случайно. Брук случайно все знал. Дама приехала из Нью-Йорка на сессию международной амнистии, миссис Калифлуа или мадам Кембридж, что-то в этом роде, босс. Лучников тут же забыл про даму. Между тем, по всей территории Каховки, в холлах, на террасах и на лужайках парка начался коктейль-партия с буфетом и ужином для желающих поужинать, которых оказалось немало. Таня вдруг осталась одна и, конечно, тут же подумала, что это хамство со стороны Андрея оставить ее одну среди всего этого мудачества. Она взяла в буфете бокал мартини и направилась наверх, на площадку солярия, где, кажется, было меньше народу. Однако и там на нее все бесцеремонно уставились. Какие-то группы снобистской публики вполне бесцеремонно разглядывали ее и улыбались. Проходя мимо одной из таких групп, Таня даже сказала в лицо какой-то вешалки с драгоценностями: «Чего вылупилась, старая жопа?» Дама дернулась и быстро залопотала что-то по-французски, однако московский изыск явно дошел до всей опешившей компании. С угла террасы Таня смотрела на залив с проползающими габаритками ботов и яхт, на россыпь огней вдоль берега и на сверкающие, подмигивающие, переливающиеся кристаллы Коктебеля у подножия горы. Она смотрела вдаль, чтобы не видеть ярко освещенные лужайки неподалеку, где прямо на траве сидели журналисты, а лицом к ним одноклассники, основатели СОСа, и среди них Андрей, стройный, в темно-синем костюме. Хорош мужик, ничего не скажешь. Издали казалось, что 10 лет не прошло, что он все тот же лихой и веселый луч, которого она полюбила 10 лет назад в бардачке на Качаловской.